Часть третья. Осиное гнездо. Домашние проблемы. «Ах ты, паршивая дрянь!» Так выругался Джек Торренс от удивления и боли, прихлопнув правой рукой большую неповоротливую осу, укусившую его. Затем он быстро вскарабкался на конек крыши, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что осиные сестры и братья не собираются нападать на него в отместку. Если они нападут, то его дело плохо. Гнездо находилось между ним и лестницей, а люк, ведущий в мансарду, был закрыт изнутри. Падение с крыши с высоты 70 футов на цементный дворик между отелем и лужайкой обещало мало приятного. Воздух над гнездом был чист и прозрачен. От злости Джек присвистнул сквозь зубы и уселся на конек крыши, разглядывая свой указательный палец. Тот распухал на глазах. Джек принялся обдумывать возможность пробраться мимо гнезда к лестнице и спуститься вниз, чтобы приложить к пальцу кусочек льда. Было 20 октября. Венди и Денни отправились в Сайдвиндер на гостиничном грузовичке, стареньком разбитом додже, который был все-таки надежнее их Фольксвагена. Целью их поездки было приобретение молока и покупка рождественских подарков. Покупать подарки, конечно, еще рановато, но никто не знает, когда окончательно уляжется снежный покров. Уже сейчас дорога местами была совсем занесена снегом. До сих пор погода стояла по-осеннему прекрасная. Все три недели, что они находились здесь, золотые деньки следовали один за другим. Холодное утро сменялось сравнительно теплым полднем и становилось так тепло, что было самое время заняться починкой крыши, где требовалось заменить ряд черепиц. Джек пообещал Венди, что закончит работу за 4 дня, однако не испытывал желания спешить. Вид с крыши был чудесный. Даже лучше, чем из окна президентских апартаментов. Но гораздо важнее было то, что работа на крыше действовала на него благотворно. Тут он чувствовал, как оправляется от душевных ран, нанесенных ему за последние 3 года. На крыше он был в ладу с самим собой, и те годы казались ему кошмарным сном. Крыша основательно подгнила, и ряд черепиц был вообще снесен прошлогодними ветрами. Джек срывал старые черепицы и бросал их вниз с криком «Берегись, бомбы!» из опасения, что попадет в Денни, если тот случайно забредет на задний двор, но сегодня ему не нужно было опасаться этого. Смешнее всего было то, что каждый раз, поднимаясь на крышу, он предупреждал себя, что надо постеречься ос, и на этот случай запасся бомбой для ос, баллончиком с инсектицидом. Но нынешнее утро казалось таким мирным и спокойным, что он потерял осторожность, погрузившись мыслями в мир своей пьесы. Он отшлифовывал центральную сцену, за которую засядет вечером. Пьеса продвигалась хорошо. И хотя Венди ничего не говорила, он знал, что она довольна. Джек добрался уже до кульминационной сцены, которую никак не мог закончить последние полгода в Ставингтоне, когда ему было не только не до пьесы, но и не до школьных занятий. Зато когда он усаживался за старинный Ундервуд, позаимствованный из конторы внизу, все постороннее отступало, как по волшебству, и его пальцы легко и радостно двигались по клавишам машинки. Если так пойдет дальше, то к концу года он закончит эту проклятую пьесу, перепечатает ее набело и отошлет в Нью-Йорк. Осторожно двигаясь на четвереньках, Джек полез вдоль линии раздела между новенькими зелеными черепицами и частью крыши, где он снял гидроизоляцию. Он тихонько приблизился к краю, готовый отступить и стремительно спуститься по лестнице, если возникнет опасность, однако из любопытства заглянул под крышу. Здесь, между гидроизоляцией и рамой крыши, находилось осиное гнездо, которое показалось ему чертовски большим, вероятно, фута 2 в диаметре. Это был сероватый бумажный шар неправильной формы, потому что пространство между досками и гидроизоляцией было слишком узким, но все равно эти паршивцы проделали огромную работу. В черном входном отверстии копошились мириады ос. Они были медлительны и глупы из-за низкой осенней температуры. Но Джек, знакомый с осами с детства, поздравил себя, что был укушен только одной. Если бы Ульман летом вздумал послать сюда рабочего, тот, сорвав гидроизоляцию, оказался бы в чертовски неприятном положении. Ого, еще в каком! Если куча ос усядется на тебя и начнет жалить лицо, руки и даже ноги через штаны, то поневоле позабудешь, что находишься на высоте 70 футов и можешь свалиться с крыши, спасаясь от этих тварей, самой крупной из которых не больше огрызка карандаша. Он где-то читал, кажется, в вечернем приложении в какой-то газете, что дорожная полиция не может найти объяснение причин 7% катастроф. Ни технических неполадок, ни превышения скорости, ни плохих погодных условий. Просто машина на совершенно пустой дороге терпит аварию, и ее причину не знает никто, кроме водителя, но тот, как правило, мертв. Статья в газете заканчивалась интервью с дорожным инспектором, который развил теорию о том, что такие аварии происходят из-за насекомых, попавших в салон автомобиля. Ос, пчел, может быть, даже пауков, других насекомых. Водитель впадает в панику, пытается открыть боковое стекло, чтобы выпустить их. Возможно, насекомое кусает его, и он теряет самообладание. И тут бух, конец всему. А насекомое без всякого вреда для себя радостно покидает дымящиеся останки машины. Инспектор высказывается за то, чтобы патологоанатомы при вскрытии искали в крови жертв аварии яд насекомых. Джек осторожно вытащил из кармана баллончик и, дернув за кольцо распылителя, направил струю ядовитой жидкости во входное отверстие гнезда. Раздался гул раздраженных ос, некоторые из них взлетали, но тут же падали замертво. Джек протянул руку под крышу, оторвал гнездо от досок и швырнул его вниз. 2 недели тому назад Джек нашел в хозяйственном сарае большое плетеное кресло и поставил его на крыльце, вопреки возражениям Венди, заявившей, что она в жизни не видела более противного кресла. Сейчас он сидел в нем, увлекшись романом «Доктор Роу. Привет тяжелым временам», когда послышался грохот приближающегося грузовика, на котором жена с сыном ездили в город. Венди, лихо развернувшись, припарковала машину на стоянке, профессионально дала мотору форсаж и выключила зажигание. Перегретый мотор чихнул несколько раз и заглох. Единственный задний стоп-сигнал погас. Джек поднялся с кресла и побрел к ним навстречу. «Здорово, папа!» — крикнул Дэнни, поднимаясь вверх по холму к отелю. В одной руке у него была коробка. «Посмотри, что мама купила мне!» Джек подхватил сына, покружил и от всего сердца поцеловал его. «Джек Торренс! О'Нил нынешнего поколения! Американский Шекспир!» — произнесла Венди с улыбкой. «Какая приятная неожиданность встретиться с вами здесь, в этих далеких краях!» «Ах, мадам! Мне надоело серое простонародье», — сказал он, обнимая жену. «Ну, как съездили?» «Хорошо. Только Дэнни всю дорогу жаловался, что я вытрясла из него душу, но я лишь раз не удержала грузовик перед выбоиной. О, Джек, я вижу, ты закончил работу?» Она посмотрела на крышу. Дэнни проследовал за ее взглядом. Увидев свежую заплату из новеньких зеленых черепиц на крыше отеля, он нахмурился. Затем взглянул на коробку у себя в руках, и лицо его снова прояснилось. По ночам картины, показанные ему Тони, оживали со всей отчетливостью и остротой, но днем они меньше беспокоили его. «Посмотри, папочка, посмотри!» Джек взял из его рук коробку. Там находился игрушечный фиолетовый Volkswagen. Крыша у него была прозрачная. Внутри, на водительском сиденье, положив лапы на руль, сидела огромная бородавчатая лягушка с кровожадно выпученными глазами, с сатанинской усмешкой и в небольшой хоккейной шапочке козырьком назад. Джек подмигнул улыбающейся Венди. «Что мне нравится в тебе больше всего, док», — сказал он, возвращая коробку, — «так это то, что с возрастом у тебя вкусы становятся более спокойными, уравновешенными и самокритичными. Весь в меня». «Мамочка сказала, что ты поможешь мне собрать машину, как только я закончу свой первый букварь». — Значит, не раньше, чем к концу недели, — сказал Джек. — Что еще имеется в нашем прекрасном грузовичке, мэм? — Кое-что есть. Она схватила Джека за руку и потянула назад к машине. — Там припасено что-то и для тебя. А пока заберешь молоко, оно на полу кузова. «Вот кто я для тебя!» — воскликнул Джек, хлопнув себя по лбу. «Только ломовая лошадь! Рабочая скотина! Пойди туда, принеси то, отнеси это! Отнесите только молоко на кухню, больше от вас ничего не требуется, мистер!» «Совсем заездила!» — захныкал он и бросился в траву. Дэнни стоял рядом, заливаясь смехом. «Поднимайся, бык!» — ткнула его Венди в бок кончиком туфли. «Слышишь, Дэнни? Она назвала меня быком! Это оскорбление! Будешь моим свидетелем!» «Буду свидетелем!» — радостно согласился Дэнни и повалился на отца. Джек уселся на земле. «Ты мне напомнил кое о чем, приятель. У меня тоже есть подарок для тебя. На крыльце рядом с пепельницей. А что там? Забыл. Пойди посмотри сам». Они оба глядели на мальчугана, бежавшего по газону, а потом по крыльцу, перепрыгивая через ступени. «Ты счастлива, детка?» Венди серьезно глянула на мужа. «Никогда еще не была так счастлива с тех пор, как мы поженились. Правда?» «Ей-бог!» Он слегка прижал ее к себе. «Я люблю тебя». Тронутая, она в ответ прижала к себе Джека. Тот был скуп на выражение чувств. Она могла пересчитать по пальцам все случаи, когда слышала от него эти слова и до, и после свадьбы. «И я люблю тебя». «Мамочка! Мамочка!» — взволнованно кричал Дэнни с крыльца. «Иди посмотри, что у меня!» что там у него? — спросила Венди, когда они направились через стоянку к крыльцу. — Забыл, — ответил Джек. — Ты у меня получишь. Она пихнула его локтем в бок. — Надеюсь, что получу это нынче ночью, — заметил он, и она рассмеялась. Чуть позже он спросил. — А как ты думаешь, Дэнни здесь счастлив? — Тебе лучше знать. Кто, кроме тебя, проводит с ним долгие беседы перед сном? Мы разговариваем о том, кем он хочет стать, когда вырастет, или о том, действительно ли есть на свете Санта-Клаус. Для него это очень важно, ведь близится Рождество. Нет, он не говорит со мной об отеле «Аверлук». «Со мной тоже», — сказала она, поднимаясь по ступеням крыльца. Но большую часть времени он спокоен, только, мне кажется, немного исхудал. Просто он быстро растет. Дэнни стоял спиной к ним и внимательно что-то разглядывал на столе возле плетеного кресла Джека. Но Венди не могла разглядеть, что там такое. И ест он плохо. Раньше, помнишь, наворачивал так, что за ушами трещало. «В этом возрасте дети вытягиваются», — произнес он неопределенно. «Кажется, я читал про это у Спока. К 7 годам он снова приналяжет на еду». Они поднялись на площадку крыльца. К тому же Дэнни переутомляет себя с этими букварями. «Я знаю, что он хочет научиться читать, чтобы нас порадовать, вернее, тебя», — добавила она неохотно. «А больше всего себя самого», — сказал Джек. «Я вовсе не заставляю его читать. Я даже против того, чтобы он столько времени корпел над книжками». «Как ты считаешь, не лишне будет записаться на прием к врачу, чтобы тот обследовал Дэнни? В Сайдвиндере есть врач, молодой, но, говорят, дельный. Но если ты против...» «Нет, наоборот. Если хочешь, можно обследоваться нам всем троим. Мы получим на руки свидетельство о здоровье и будем спать спокойно по ночам. Тогда я позвоню врачу сегодня и запишусь на прием». «Мам! Глянь, мамочка!» Дэнни подбежал к ней с большим серым клубком в руках. На один миг Венди показалось, что это человеческий череп. Потом она рассмотрела осиное гнездо и инстинктивно отшатнулась. Джек обнял ее за плечи. «Не бойся. Ос, которые не улетели, я вытряс. Я использовал против них бомбу для насекомых». «Ты уверен, что сейчас эта штука безопасна?» «Абсолютно. Когда я был ребенком, отец подарил мне такой же. Дэнни, хочешь положить осиное гнездо в своей комнате?» «Прямо сейчас!» Дэнни повернулся и побежал к себе наверх. Они слышали его торопливые шаги по парадной лестнице. «Но там были осы?» — спросила она. «Тебя не укусили?» Он показал палец. Опухоль стала спадать, но Венди ахнула и притронулась к пальцу губами. «Ах ты, бедненький мой, ты выдернул жало, Джек?» «Осы не оставляют жало, только пчелы. У них жало с заусеницами, а у ос гладкое, поэтому осы опаснее. Они могут жалить снова и снова». «И ты уверен, что Дэнни в полной безопасности?» «Я действовал согласно инструкции. Там дается гарантия, что один баллончик за 2 часа убивает любое насекомое, а сама жидкость улетучивается без вреда для людей». «Я ненавижу их», — сказала она. «Кого? Ос?» «Все, что кусает и жалит». Она скрестила руки на груди. «И я тоже», — согласился он, и обнял ее.